Глава 48. Никольский пустовал. Торговцы праздновали по квартирам, народ воровской спускал по трактирам нажитое нечестивым трудом. Даже Митька с Петькой убрались в тепло, раз в их услугах воровской старшина не нуждался. Обух так и сидел в одиночестве, замерзая до бесчувствия. Только мысли жгли жаром, жгли без всякого толку. Не мог он придумать, как отомстить за нанесенную обиду. Чтобы отыграться, Филюшка должен стоять перед ним с повязанными руками и без ножа. Ворам законы благородного поединка не указ. Никто не осудит, если беспомощного врага на куски будет рвать. Пуще прежнего уважать станут, то есть бояться. Жалость воровскому старшине не положена. Будет Филюшка умирать долго и страшно. Молить будет о смерти. Одна незадача — как его найти? Обух был уверен, что Филя не вдалеке. Тут где-то он, в казанской части, обитает. Или поблизости. Но поди найди его. Не станешь бегать по улицам, прохожих высматривать. Обух прикинул, а если пустить на розыске воровскую хевру? Примутся рыскать волчьи стаи по домам и закоулкам. В отличие от сыска, ворам отказа не будет. Народ простой, извозчики, дворники, кухарки, горничная, прислуга. Лихих ребят за своих почитает. Запираться не станут, все выложат. Глаза народа на каждом углу. Заметят, не упустят. Попадется как миленький. Мысль понравилась. Обух прикинул, как кликнет сход и огласит. Филя похитил Корпия. Хочет над ним расправу учинить. Не за его порезанную щеку мстить. За дело справедливое надо расстараться. Такой подход воры одобрят. Корпия каждый знает. Уважают блаженного. Даже награды не потребуют. Только к делу надо с умом и осторожностью подходить. Взять Филю с наскока не получится. Одному нечего пытаться, двоих раскидает, как щенков. Надо вчетвером. А то и впятером его крутить. Самых сильных отправить. Да и то не все уцелеют. Он зверь матерый. Взять-то его возьмут. Да только прежде найти бы, а там, может, и Корпий сыщется. Филя сам доложит, куда его спрятал. Язык ему развяжут, никаких сомнений. Обух вдруг подумал, что в доброй задумке есть неувязка. Филю никто не видел, являлся считанные разы, да и то лицо шарфом заматывал. Фотографии не имеется. Воры не филеры, по описанию не найдут. Да и как его опишешь? Обух такой науке не обучен. Филя человек невзрачный, обычный, средний. Разве кепка приметная? Да мало ли у кого такая. Поразмыслив, он убедился, что натравить воровскую стаю не выйдет. Толку не будет, только дров наломают. Хоть сам отправляйся. Беспомощным воровской старшина редко оказывался. Вернее, никогда. А тут ничего поделать не может. Обозлившись, пихнул стул в снег и пошел к себе в конторку. В тепле стало хуже. Щека разболелась так, что нет мочи терпеть. Обух проглотил стакан водки, подождал и сдался. Без гадости не обойтись. Может, с одного раза не привыкнет. Запас у него хранился. Не в сейфе, конечно. Сейф для воров, что карась для щуки. Не удержится, соблазнятся. Из шалости взломают. Воровскому старшине сейф не положен. Все ценное хранилось в тайнике, что скрывался под половицей сразу под ножкой стула, на котором вел дела. Там имелось несколько запечатанных пузырьков на всякий случай. Случай настал. Нужен укол. А как его сделаешь? За доктором посылать? Так ведь откажется. Даже тот, что щеку зашил. В больницу Обуховскую не податься. Потребует разъяснений. Полицию вызовут. Откупайся потом от чужих. На особый случай нужен особый лекарь. Свой, проверенный. Кому терять нечего. Обух прочистил застывшее горло и крикнул. «Угол! Карась!» Тряпичные горки зашевелились, показались головы. Мишка с Петькой и без того несчастные ожидали новый нагоняй. Обух поманил. Воры подошли, рабея, пряча глаза, готовясь снести все, что судьба им пошлет. Однако воровской старшина не попрекнул, не обругал и даже не наградил новым синяком под глазом. Напротив, попросил, чтобы привели нужного человека. «Поняли?» — со строгостью спросил он. «Чё ж не понять? Дело не хитрое!» — за двоих ответил Карась, потупясь. «Станет упираться, скажите, что заплачу двойную цену». «Приволочём, не сомневайся!» — вставил Угол, держась за приятелем. «И вот еще что!» Обух нарочно сделал паузу, чтоб у молодцов душа в пятки ушла. «Вина на вас, конечно, большая, но по доброте моей простить готов. Искупить хотите?» «Чушь! Конечно, мы завсегда!» — отвечали нескладно воры. «Человека, что ко мне приходил и вас, как соплю положил, в лицо признаете?» «Уж не забудем», — мрачно ответил Карась. «Добро. Зовут его Филя. Филипп. Фамилия у него Почтовый. Может назваться, как вздумается, чтобы со следа сбить. Паспортов у него может иметься несколько. Бояться его не следует. Он никто, бывший шпик. Сам от Зухера вскрывается. Обитает где-то у нас, в Казанской. Найдете?» «Найдем!» — выкрикнул Мишка. «Филя выкрал Корпия. Держит где-то. Лекаря нашего вернуть надо. Как найдете, Филю не трогать, близко не подходить. Сразу назад. Силу соберем и заарканим. Поняли?» «Сделаем, Обух, не сомневайся!» «Для вас теперь одно — Филю найти, хоть из-под земли достать. Все, пошли!» Повторять не требовалось. Мишка с Петькой поторопились исчезнуть. Направились они на Екатерининский канал, где в большом доходном доме на последнем этаже в маленькой квартире под самым чердаком проживала женщина по фамилии Митрофанова, известная под кличкой Настя Игла. К воровскому миру не принадлежала, но жила за счет темных делишек. Митрофанова была повитухой. Именно была. Ее поймали на том, что вытравливала плод у замужней женщины. С позором лишили патента повитухи, выгнали прочь из акушерского сообщества. Потеряв законный заработок и не умея заработать ничем иным, Митрофанова стала промышлять незаконными родами и абортами. Куда девались новорожденные младенцы, никто не спрашивал. Да лучше и не знать. Митрофанову шепотом передавали друг дружке горничные, по доброте своей попавшие в беду. Ну и ворам она не брезговала оказывать услуги. Угол заколошматил в дверь. «Чего надо?» — раздался приглушенный голос. «Открывай, игла!» — не слишком громко ответил карась, чтобы знала, кто пришел. Замок крякнул. Митрофанова была не старой женщиной, похожей на скользкую кошку. «А, соколики!» — сказала, смерив взглядом воров. «Вам-то чего?» «Обух зовет!» Митрофанова усмехнулась. «Хм! Ему-то зачем понадобилось?» «Там узнаешь», — сказал угол, грубо вырвав дверь из ее руки, чтоб не вздумала баловать. «Бери шприцы, что полагается. Заплатит хорошо». На том уговоры закончились. Митрофанова нацепила полушубок, обмоталась платком, подхватила узелок, ничем не похожий на докторский саквояж, и под конвоем вышла на заснеженную набережную канала. Повернула в сторону Никольского рынка и вдруг заметила, что провожатых рядом нет. Митрофанова оглянулась. Оставшись позади, воры вели себя странно. Прижались к стене, будто прячась, что-то высматривали вдалеке канала. Обернулся карась, махнул ей, дескать, «Иди, куда шла, дорогу знаешь, у нас без тебя дело важное». Митрофанова привыкла не задавать вопросов. Платят, прочее ее не касается. Она шла по хрустящему снегу, раздумывая, сколько запросить с обуха за нелегальный укол морфием. Десятку? Или содрать вдвое? С воровским старшиной меру надо знать, а то ошибешься и не заметишь, как уже отдыхаешь вечным сном.